Встречаются на берестяных грамотах загадки и ребусы, упражнения по арифметике и избирательный бюллетень, отчет о судебном заседании и хозяйственные распоряжения, жалобы на семейные неурядицы, список повинностей и литературный текст. Как правило, по форме, по внешнему виду, грамоты представляют собой один лист, один кусок коры бересты. Но однажды нашим археологам попалась и целая берестяная книжка, и хотя число страниц в ней невелико, всего лишь 12, это была настоящая книжка с текстом и виньеткой. Наконец, археологи смогли связать авторов и адресатов писем с конкретными историческими лицами. Впервые это случилось 6 августа 1953 года, когда они извлекли письмо сыну новгородского посадника Анцифора Юрию. Это событие Янин считает самым значительным после открытия берестяных грамот и объясняет. Эта находка впервые слила воедино два мира, до тех пор лишь соприкасавшихся друг с другом. Мир летописных событий русской средневековой истории и мир вещественных археологических источников. Потом на стол исследователя легло письмо и самого Анцифора Лукинича. «Челобитие ко госпожи матери от Анцифора». Он был интереснейшим политическим деятелем XIV века. Его род восходит к знаменитому Мише, соратнику Александра Невского. Анцифор прославился и как военачальник, и как правитель. Им была предложена и проведена реорганизация системы управления Боярской республикой. После этого, по словам летописца, отступился посадничество Анцифор Лукин по своей воле. Прошли века, и только лаконичные строки летописи хранили сведения об этой яркой личности. Письма Анцифора теперь позволили установить живые черты характера бывшего посадника, человека беспокойного, привыкшего вникать в каждую мелочь, все предусматривать. Из челобития мы узнаем, что кто-то должен отправиться в Торжок. Так вот, по приезде в этот городок коней следует кормить добрым сеном, к житнице приложить собственный замок, а на гумне нужно самолично наблюдать за молодьбой и так далее. Кстати, установить местонахождение древней боярской усадьбы Анцифора помогла книга, не адресная, конечно, а богослужебная. Это пролог, на последнем листе которого есть пространное разъяснение. Из него следует, что пролог был написан в 1400 году при великом князе Василии Дмитриевиче и новгородском архиепископе Иване для церкви Кузьмы и Демьяна, что на Кузьмодемьянской улице по велениям боголюбивых бояр Юрия Анисифоровича, Дмитрия Микитинича, Василия Кузьминича, Ивана Даниловича и всех бояр и всей улицы Кузьмодемьяне. Эта приписка и помогла ученым определить, где жил Анцифор. Потом патриарх Никон вывез эту книгу наряду с другими в свою библиотеку. Сейчас она в историческом музее. Письма из прошлого, берестяные грамоты, приносят нам сюрприз за сюрпризом. Вот уже несколько лет в одном из раскопов археологи изучают обширную усадьбу, принадлежавшую в XII веке Алексею Петровичу Гречину, священнику и крупному политику. Этот знатный новгородец, как показали летописи, дважды домогался должности архиепископа. Большинство найденных здесь берестяных грамот были в основном поминания прихожан. Но вот в руках исследователей оказалась береста, ей присвоили номер 549, где какой-то поп Мина просит Гречина написать иконку. Она начиналась словами: «Поклоняние от попа ко Гречину». Другая, более поздняя грамота, «От попа от Мины ко Гречину», содержит просьбу прислать готовые иконки к Петрову дню. Были найдены эскиз будущей иконы на обороте грамоты, деревянные заготовки, остатки окладов, горшочки со следами краски. Это позволило ученым сделать важный вывод о том, что на территории усадьбы находилась художественная мастерская, а Алексей Гречин был чуть ли не первым русским живописцем. Он творил за 200 лет до Андрея Рублева. В одной грамоте приводятся цифры от единицы до 40 тысяч, в другой — начало цифрового ряда. Эта бересто — типично детские упражнения с рисунками, а материалом для нее послужила «Донце Туэска».